Глава 80. Ужин в багровых тонах. Кирилл подошел к Белкину, который все еще держал накидку в руках, склонился, посмотрел на тело и ударил по нему ногой. Нижняя часть легко отвалилась, только ботинки остались лежать на месте, и все увидели, что это всего лишь джинсы, туго набитые соломой. Белкин, повторяя движение Кирилла, пнул ногой по куртке, и из нее тоже вывалилась солома. Только баранья голова оказалась настоящей. Она завалилась на бок, и гнутые рога воткнулись в рыхлый снег. «Что это значит?» — спросил Кирилл. «Хрен его знает», — безразличным голосом ответил Белкин и посмотрел по сторонам, словно искал кого-нибудь, кто бы подсказал ему правильный ответ. Подошли Ирина и Анатоль. С брезгливостью и настороженностью, глядя на разбросанные среди пучков соломы джинсы, куртку и ботинки Земцова, Ирина произнесла: «Нехорошая шутка. Хотела бы я знать, куда подевался труп». «Может, его медведь того?» — предположил Анатоль. Ирину даже передернуло от таких слов. «По-вашему?» — вымолвила она с презрением, глядя на Анатоля. «Медведь сначала раздел труп, сожрал его, а одежду набил соломой, да еще баранью голову зачем-то приставил». И впервые с момента встречи посмотрела на Кирилла как на союзника, будто хотела ему сказать: «Ты когда-нибудь видел большего идиота, чем этот Анатоль?» «А баранья голова при чем тут?» — пожал плечами Анатоль. «Это одежда Земцова?» — спросил Кирилл, вроде как ни к кому конкретно не обращаясь. Но вопрос мог быть адресован только Ирине. Белкин отошел под прикрытие дома, чтобы не дуло, и прикуривал сигарету. «Да», — подтвердила Ирина. «Это его куртка. И ботинки его. Не кургали, так скверно пошутил». Вера моментально оказалась рядом с Ириной. «Если вы не можете найти разумное объяснение тому, что случилось», — отчетливо проговорила она, из-под лобья глядя на Ирину, «то не надо все валить на кургу. Ему больше делать нечего было, кроме как заниматься вашими трупами. А был ли вообще труп?» — вслух подумал Кирилл. «А как же!» — словно разочаровавшись в умственных способностях Кирилла, воскликнула Ирина. «Мы его все видели, а Вешний его обыскивал. Совершенно мертвое тело, вся голова в крови. А накрыл его тряпкой тоже Вешний?» «Вот этого я не знаю», — пожала плечами Ирина. «По-моему», — с язвительной насмешкой произнесла Вера, обращаясь к Ирине, «вы несколько погорячились, когда отвалили Вешнему пожизненное заключение. Из заказчицы убийства теперь взятки гладки. Нет трупа, нет и преступления. Не так ли, госпожа юрист?» «Мне трудно с тобой разговаривать», — ответила Ирина, повернувшись к Вере в полоборота. «Твое веселье — это признак недостатка ума, и меня это обезоруживает». «Но при чем здесь баранья голова?» — бормотал Анатоль, поддерживая тяжелый подбородок рукой. Кирилл как бы невзначай приблизился к Вере и очень тихо сказал: «Ты только не горячись. Вспомни спокойно. Тот вечер, когда ты разделывала баранину, тебя ничего не насторожило? Толщина и длина костей, к примеру?» Ему было очень трудно говорить. Как назло, на ум не приходили точные и осторожные слова. Ему хотелось задать какой-нибудь отвлеченный вопрос, но чтобы Вера поняла, что именно его интересует. Но вопрос все равно получился очень конкретный и страшный. «Что вы там шепчетесь?» — насторожилась Ирина. «Давайте обсуждать проблему вслух, потому как она касается всех присутствующих». «Она боится непредсказуемости», — подумал Кирилл, «и неподконтрольной ситуации, и теперь ей хочется, чтобы сейчас все были солидарны». «Ты же уже спрашивал об этом», — прошептала Вера, отвечая на вопрос Кирилла. Ему показалось, что она на грани обморока, и на всякий случай взял ее под руку. «Истина? Спросишь один раз?» Ответят твердо. «Повторишь вопрос?» Уже начнут сомневаться. Ее неуверенность в том, что на кухне она разделывала именно баранину, а не что-либо другое, всколыхнула в душе Кирилла тревогу. Никому ничего не объявляя, он быстро пошел к кухне и распахнул дверь. Горка мяса на разделочном столе, нож, доска — все это лежало нетронутым с той минуты, как Кирилл застал здесь Веру. Он подошел к столу ближе, склонился над горкой мяса, втянул ноздрями воздух, поковырял мясо ножом и успокоился. Конечно, познания в анатомии у него не бог весть какие, но кости, которые на протяжении своей жизни он вытаскивал из рагу, узнать всегда сможет. «Надо же, какая чушь иногда в голову взбредет!» — подумал он с облегчением и вышел во двор. Ирина, не желая сдавать своих лидерских позиций, уподоблялась следователю и пыталась самостоятельно разобраться, что может значить эта глупая шутка с исчезновением трупа и какими последствиями она может для нее обернуться. В то время, когда Кирилл был на кухне, она успела осмотреть сарай, нашла на чердаке солому и провела сравнительный анализ с теми образцами, которыми было набито чучело. «Обратите внимание», — сказала она, размахивая пучком соломы над головой. «Человек, который вздумал нас дурачить, прекрасно знал, что на чердаке лежит сено. А кто еще мог знать об этом, кроме Курги?» В первую очередь она убеждала в этом саму себя. Все нераспутанные узлы проще всего было свалить на самоубийцу, самый безопасный объект, который мог стерпеть любые обвинения и не возмутиться. Впрочем, Вера не позволяла особенно разгуляться Ирининой фантазии. Она не оставляла безнаказанной ни одной реплики, касающейся ее брата. Неужели руководитель крупной финансовой пирамиды не знает, что на чердаках всегда можно найти сено? «А вы думали, что там лежат доллары?» — произнесла она, изучая свои ногти. «Если экономикой управляют такие беспросветные тупицы, то теперь мне понятно, почему страна в кризисе». «А мне непонятно, почему вы сейчас ломаете голову», — со сдержанной нервозностью сказал Анатоль и вытер платком губы по краям. «Разве вы должны этим заниматься? И зачем, спрашивается, вы пинали ногами эту фигуру? Это очень неосмотрительно, потому что может привести к нежелательным последствиям». «Кто бы говорил о последствиях?» — махнула на него Ирина. «А вы думали о последствиях, когда вместо настоящих передавали фальшивые доллары? Вы подумали о том, что вашу жену за фальшивые доллары могут убить?» Анатоль втянул губы. Его подбородок покрылся морщинами и задрожал. «Я человек принципа», — с вызовом ответил он. «И никогда не пойду на поводу у преступника. Платить деньги даже за жизнь жены значит подыгрывать уголовникам, толкать их на новые преступления. Меня не в чем обвинить». «Потрясающе», — произнесла Ирина, внимательно рассматривая лицо Анатоля. «Если бы у меня был такой муж, я бы удавилась». «А если бы у меня была такая жена, как вы», — торопливо спасал свою честь Анатоль, «то я бы, пожалуй, заплатил бандитам, чтобы они подержали вас подольше». Люда как-то странно смотрела на мужа. Казалось, она не узнает его и сомневается, он ли это. «Давай его развяжем», — сказала Вера Кириллу и кивнула на машину, откуда по-прежнему торчали две ноги в носках. «Мне уже его жалко, он совсем замерз». Кирилл заглянул в салон. Вешний посмотрел на него с мольбой и тоскливо промычал. Его била крупная дрожь. Когда Кирилл стащил с него свитер, выполнявший роль смирительной рубашки, и перерезал на запястьях ленту, Вешний застонал от боли и медленно поднес непослушные руки к лицу. Он посмотрел на распухшие пальцы и с трудом сорвал со рта полоску скотча. Ирина тотчас оказалась рядом с машиной. «Ты куда дел труп Земцова, верблюд?» «Что?» — слабым голосом спросил Вешний, прижимая к груди скомканный свитер. На его лице с розовым отпечатком ленты отразилось страдание. «Не брал я ваши трупы, оставьте меня в покое, я хочу в тюрьму». Он сел по-турецки и стал массировать ступни. Ирина поняла, что никакого вразумительного объяснения от Вешнего в ближайшее время не добьется. Быстро подошла к пожарному щиту, сняла с него багор и стала терзать острым крюком одежду Земцова. Она потрошила ее с таким остервенением, словно надеялась вытряхнуть из джинсов и куртки вместе с соломой хотя бы часть тела. Ей очень были нужны доказательства смерти Земцова. Никто не обратил внимания на то, что уже несколько минут рядом с ними нет Белкина. Потому для всех стало неожиданностью, когда он показался из-за угла дома, с той стороны, где был вход. «Эй, идите сюда!» — позвал он и лениво махнул рукой. «Что еще?» — пробормотала Ирина с прищуром, глядя на Белкина, словно пыталась по его внешнему виду отгадать, какой еще сюрприз свалился им на голову. «Что-то я уже устала, всему есть предел». «Там что-то случилось», — объявил Анатоль. «Надо пойти и посмотреть». Сам он, однако, первым не пошел и, пропуская время, начал уделять внимание жене, от которого она отшатнулась, как от слюнявых ласк мокрой и грязной псины. Да еще добавила, не стыдясь окружающих. «Пошел вон». Вера, увлеченная развитием событий, которые пока играли в ее пользу, первой устремилась к Белкину. Кирилл, по известным причинам не желая оставлять Вешнего одного, снова склонился над дверью машины и опустил руку несчастному киллеру на плечо. «Пойдем». «Да как я пойду босиком?» — захныкал Вешний, выкручивая ступню, словно промокший тапочек. «Сядешь у камина и положишь ноги на решетку», — обрисовал радостную перспективу Кирилл. Когда он вместе с Вешним подошел к двери дома, то увидел, что внутрь никто зайти не рискует. Все толпятся на крыльце и, приоткрыв дверь, с суеверным страхом смотрят внутрь. Только Белкин стоял поодаль и с аппетитом грыз семечки. Он был настолько пьян, что его шатало, как марсового в час сильнейшего шторма. Матрос, несущий вахту на площадке верхней части мачты. «Это уже слишком», — произнесла Ирина. Такую мягкую, лишенную прессинга и менторства интонацию от нее редко можно было услышать. «Все это сыр из мышеловки», — поставленным голосом предупредил Анатоль. «В избежании больших неприятностей я не рекомендую прикасаться к чему-либо. Туда вообще лучше не заходить». «Как это не заходить?» — немедленно возразил Вешний, который босым стоял на обледеневшем крыльце, переминаясь с ноги на ногу. «Он еще не успел заглянуть внутрь дома. Прикажете мне умирать смертью храбрых? Хочешь, я дам тебе свои рукавицы?» — совершенно серьезно спросила Люда. «Надень их, как носки». «Я хочу сунуть ноги в угли», — простонал Вешний. — «Пустите же меня!» Никто не стал препятствовать его желанию просочиться в дом, и Вешний, дотянувшись до ручки, дернул ее на себя. Только тогда Кирилл смог увидеть, что так всех поразило. Через дверь прихожей была видна часть гостиной. По-видимому, там были наглухо задернуты шторы, и дневной свет почти не проникал в помещение. Обеденный стол, на котором уже давно не было ничего, кроме хлебных крошек, был застелен кроваво-красной скатертью и сервирован. По его периметру на красных салфетках лежали одноразовые пластиковые тарелочки, вилки и ножи. Посредине возвышались узкие и тонкие бутылки с вином. Потрескивая, обливаясь парафином как потом, в медном канделябре горели три красные свечи. Кирилл готов был увидеть труп. Два трупа, кучу трупов, черт подери. Но только не это. Он обернулся и посмотрел на Белкина. Кто это сделал? Тот пожал плечами и сплюнул шелуху от семечек, но она налипла на его губы. А хрен его знает. Ты заходил туда? Зачем? Кирилл посмотрел на толпящихся в ожидании чуда людей. Все ждали, что он еще скажет. Да, однако пока ничего плохого не происходит. Даже увлекает. Он хотел зайти первым, но Вешний оказался проворнее и юркнул в прихожую. Охая и зачем-то косолапя, он прошел по ковровой дорожке к камину, грохнулся на пуфик и протянул ноги к тлеющим углям. «О, как хорошо!» — простонал он. Кирилл нащупал на стене включатель, щелкнул, но люстра не зажглась. «Очень остроумно», — произнесла Ирина, медленно обходя стол и рассматривая тарелки с закусками. Люда, кидая настороженные взгляды то на лестницу, то на дупло, из которого когда-то вещал курга, приблизилась к дивану, на котором провела последние сутки, и села. Ее лицо, по которому скользили блики свечного пламени, уже не выглядело опустошенным и неживым. Его оживила надежда верующей. Могло показаться, что Люда вдруг поняла скрытый смысл всего происходящего. Анатоль же не спешил перешагнуть порог гостиной. Он стоял в прихожей, опираясь плечом о дверной косяк, и ковырялся в зубах спичкой. «Не уверен, что этот стол накрыт для нас», — сказал он. «Во всяком случае, я всегда придерживаюсь правила, если не приглашают, есть не буду». «Обратите внимание на черный юмор хозяина стола», — произнесла Ирина и, показывая рукой на тарелке, стала называть блюда. «Красная икра, красная рыба, корейская морковка, тоже красная, красное вино, красные яблоки, помидоры, вареные раки». «Хорошо, если это юмор», — отозвался из прихожей Анатоль. «А если это отличительный признак сумасшедшего маньяка?» Вера толкнула Кирилла в бок и глазами показала на скатерть. Он склонил голову, провел по скатерти рукой, чтобы не ошибиться, и нащупал шелуху от семечек. «Где Белкин?» — громко спросил он. «Здесь я». Откуда-то из темноты донесся голос Федора. «Где? Да раздвиньте же кто-нибудь шторы!» «Да не пугай так!» — как бы в шутку произнесла Ирина и откинула в сторону край шторы. Солнечный свет узкой лентой поделил комнату надвое и упал на Белкина, который сидел в кресле у дальней стены и торопливо прятал между ног бутылку вина. «Ты здесь уже был до нас?» — спросил его Кирилл. «Да я же уже говорил!» «Не ври, Федя, ты здесь успел намусорить!» Анатоль, борясь с благоразумием, все же вошел в комнату и встал поближе к Кириллу. «Да», — подтвердил он, — «семечки, огрызки, то есть». «Это я мимоходом сплюнул», — пояснил Белкин. «Да что вы на меня все уставились? Не я стол накрыл!» «Конечно», — согласилась Ирина, отпуская штору. В комнате снова стало сумрачно. «Было бы очень странно, если бы у тебя хватило денег и мужества угостить нас вином». Она подозрительно оглядывала присутствующих. Ее взгляд остановился на лице Кирилла. «Может быть, хватит накручивать ужастики? Все очень оригинально, мы оценили. Приглашай к столу, наливай». «Мне не хочется тебя огорчать, Ира», — ответил Кирилл. «Но ты обращаешься не по адресу». «А кто еще, кроме тебя и твоей подруги, мог привезти сюда столько бутылок и еды? Только вы пользовались машиной». «Послушайте», — вдруг перебил ее Анатоль, — «а где моя жена?»